С мостика я вернулся в конференц-зал, где под охраной телохранительницы я ожидал раб. Положил его на пол, он теплый, тут ковролин, и подогревается, а то раб обнажен был, только набедренная повязка, ну и усыпив того, чтобы не мешал, поставил оборудование скачивания памяти. 15 минут и готово, дальше залил знания языка, письменности и счета на амулет обучения и последовательно обучил ему всех, кроме троих на борту, сестричек и меня лично. Отказавшихся не было, бесплатно же. Так что пока те осваивали язык, за час все полностью усвоилось, уже и планшет забрали, изучали, что есть в продаже в сети станций на торговых площадках. Я же, переодевшись и подготовившись, забрал раба и трех девчат в бронекомбинезонах, моя охрана, и мы полетели к самой станции. Планшет, подключенный к сети станции, остался на борту. Диспетчер уже скинул маршрут, по нему и летели. Вообще технологии у нас не совсем совпадали, и язык программирования тоже, но я установил программки и адаптировал на совместную работу. Так что файл маршрута был принят, автоматически проверен антивирусом, и по нему полетел к станции, к одной из летных палуб. Полчаса полета и вот острый нос моего разъездного катерка проткнул силовой щит и влетел на палубу, где встал на место, забронированное за мной. Девчат вышли первыми, проверяя все вокруг на безопасность, и встали стеной от толпы торговцев. Да, мое прибытие вызвало куда больший ажиотаж, чем я думал. Пришлось штурмового робота вывести из катера, что вызвало благоговейный восторг у присутствующих. Таких роботов те еще не видели. «Внимание!» — сказал я, и шум разговоров и криков, чтобы привлечь мое внимание, стали стихать. «Такие роботы поступят в продажу. Примерно два десятка. Продавать буду на аукционе. Выберите среди своих самого авторитетного торговца, он все и устроит. Да, прежде чем начать аукцион, хотелось бы устроить бои между вашими роботами и моими. Эта модель, например, штурмовая, может работать в пустоте. Вы выставите свой экземпляр той же модели, я свой, хочу узнать, кто лучше. Сообщите коды для связи со старшим аукциона и скином моей яхты. Как его выберете, тот передаст мне коды для прямой связи и согласований, сообщит, когда будут приведены эти бои роботов. Да, прошу заранее за мной забронировать 30 мест на местах зрителей». Это вызвало одобрительные крики. Мы прошли через коридор людей, что расступились, давая нам дорогу к местному способу перемещений. Заказанная малая пассажирская платформа уже ждала, оставив робота на охране катера. Мы устроились на местах пассажиров и полетели сначала к торговцу живым товаром. Я избавился от раба, получив 100 тысяч кредитов. Дорогой товар, а что, отпускать его? Ага, сейчас. Помимо жуткой нелюбви к этому подвиду человечества, это еще и бонус. Деньги я терять не любил. Это не шопинг девчат, куда те уходили как в прорву. От торговца залетели в магазин электроники, где девчата, отстранив меня в сторону, стали скупать планшеты не только своим коллегам, но и моим сестричкам и работницам, причем спрашивая совета у них через тот прибор, что остался на борту корабля. А они уже купили себе по планшету, установили связь и связались с ним, так и держали связь. Я в сторонке постоял, поскучал, изучая ассортимент магазина, и через час купил себе планшет со встроенным банковским терминалом. Мне его подключили, и связь оплачена на месяц. Тот прошлый главе телохранителей оставил, пусть пользуется. Тут же купил три десятка банковских чипов, пустых, чтобы девчатам выдать можно было личные средства. Ну, сестричкам и своим работницам я сам выдам, а тут деньги только главе, она всегда сама распределяла. Я уже вроде говорил, вот так час потратили на магазин и полетели обратно. К тому моменту, к слову, уже был готов аукцион, он сегодня вечером пройдет, и сегодня же бой роботов. Быстро организовали. Я на связи был, подтвердил свою готовность. И арена была тут на станции, с силовыми щитами, чтобы зрители не пострадали. Через три часа начала. Я повторно подтвердил, что буду, мне обещали сопровождающего прислать, чтобы не заблудился. Девчата уже в курсе скорого мероприятия на арене, уже готовились к выходу, принаряжались, и про аукцион на завтра знали. Надеюсь, баронесса не наденет то платье из веревочек, что так меня удивило, и планета Вобля получила свое название. Вот так, вернувшись на летную палубу, погрузили коробки с покупками в пассажирский салон катера, последним зашел боевой робот, и, получив маршрут от диспетчера, вылетели в сторону Ассасина. Там пока принимались подарки, планшеты запускали, да в сети лазили, Я работал у себя в кабинете, что находились в личных апартаментах. Кстати, отдал баронессе 400 тысяч кредитов, первый транш, потом вечером после аукциона стольное отдам, там где-то 12 миллионов будет, и 24 пустых банковских чипа, чтобы ей самой и на всех ее людей хватило. Ну и работницам по 100 тысяч на чипе выдал, как раз выдача зарплаты была, эта сумма соответствовала 25 тысячам империалов. Я уже сделал расчеты, на покупке деньги есть. К слову, баронесса знала, что такое нейросети и базы знаний, она еще в прошлом мире ими сильно интересовалась, закупить хотела, но была согласна со мной, что мир с более высокими технологиями лучше, так что собиралась потратить именно на такие покупки. Девчатам, я так понял, мелочь выдала, по паре тысяч. Те и не против были, сами интересовались такими покупками и технологиями. А работал я напрямую с главой аукциона, мы общались через планшет, причем вполне продуктивно. Я собирался выставить на продажу помимо боевых роботов, еще два боевых корабля, корвет и эсминец. Спецификацию на них скинул тому, пусть изучают. По их меркам те проходили как легкий крейсер, ну и просто крейсер, типа эскортника. Те тоже будут проверены, пробный бой с кораблями того же класса. Я согласился, завтра с утра устроим этот бой, время согласовали, сам буду на мостике. За 2 часа мы все обговорили, и я стал оставшееся время до отлета изучать местные технологии. Да, тут эскины используются повсеместно, по их производству прошлые миры сильно так внизу. Вот прыжковые двигатели и боевые щиты как раз у нас куда мощнее. Мы и прыгаем в гипере дальше, и щиты дольше держаться смогут. Тут они какие-то странные, недоработанные, да еще наверняка энергии прорву жрут. Уверен, отдельный реактор под них заточен. Много интересного. Нашел продажи тяжелые туннельные пушки, явно снятые с какого-то тяжелого линкора. 2 башни в 600 мм, со всей оснасткой и системой наведения. По 1,5 миллиона каждая. Выше калибром и не бывает, я глянул в сети, а тупо не нужны, и этого калибра хватает с избытком для всех задач. Будут деньги, поставлю брони и выкуплю. Для моего крейсера такие орудия тяжеловаты, а вот на артиллерийский монитор самое то. Отдельных гравитационных орудий в продаже не нашел, жаль. Хотя был корабль в продаже, тяжелый крейсер, на нем стояли 4 орудия, если только так приобрести. У него и туннельные пушки были, в 300 мм. 8 штук, стоит подумать, все же 17 миллионов, цена высоковата. Вот так время подошло, судно на летной палубе уже ожидало, а все едут на арену, никто на борту не остается, даже сестрички, так что на большом грузопассажирском катере долетели до станции. Там 2 средние платформы ожидали нас, грузовая, куда я стал заводить боевиков, привычно используя планшет управления, их 5 было, и 2-я пассажирская, куда девчата рассаживались. Малые спереди самые такие лучшие места успели занять. ХМ, а баронесса все же одела то платье из веревочек. Ну она женщина взрослая, теперь это проблемы местных и сходить слюной на нее. Ну и дальше полетели к местной арене. А места самые лучшие выделили рядом с кабиной владельцев станции. Меня им представили, как и другим важным людям станции. Я баронессу представил. Среди гостей также были аристократы, что заторопись выразить той свое почтение, изучая вблизи почти обнаженное тело, ну и остальным тоже. А что, у меня все телохранители дворянки, 2 так тоже аристократки. Убедившись, что девчата заняли места и прошел на арену, я там бой буду вести, против меня опытный погонщик с нейросетью. Кстати, пока на борту ассасина был, баронесса спросила, будет на крейсере развернута медсекция с медкапсулами? Я ответил, что будет. А потом курьер прибыл на борт, полюбопытствовал зачем. Та купила новую нейросеть врача, с 2 имплантатами, на интеллект и память, и полный комплект баз знаний врача. Это 6 кристаллов 5 ранга, по медоборудованию 10 поколения, не выше. С учетом, что на окраинных мирах, граничащих с фронтиром, где мы сейчас находимся, военные переходили на 9-е поколение, вполне неплохо. В общем, все деньги угрохало. Осталось только установить сети, выбранный ею будущий специалист начнет учить базы и работать в моей медсекции, нарабатывая уже личный опыт. Неплохой выбор. Думаю, та и капсулы будет скупать и расходники, пусть устаревшие, 5-е и 6-е поколение, но ее врач с ними справится. Наверняка деньги попросит в счет будущих зарплат, а то и за год вперед. Вполне может. Я бы так и сделал, Тут нужно держать удачу за хвост. Впрочем, деньги они и сами добыть могут. Продадут, что скупили в других мирах, как диковинки, и заработают. Разных богатеев, падких на такие диковинки, хватает во всех мирах. Я знаю, они больше всего меня преследовали. Я баронессе подал такую идею, и она заинтересовалась. Попросила контакта аукционера, с которым я общался. Дал, почему бы и не дать. Прежде чем дать бой, роботы уже стояли друг против друга. Штурмовые, мне дали слово. Перед боем я хочу сказать, что у нас нет симбиантов, мы не используем нейросети, поэтому управление через планшет. Как видите, я изначально в невыгодной позиции, команды от местного погонщика проходят быстрее, поэтому тут все покажет мастерство погонщиков и возможности самих роботов. Да начнется бой. Да, проорали зрители арены. Дальше распорядитель начал отсчет до начала, 10 секунд, а я осмотрел поле боя. Тут под поверхность планеты все сделано, с развалинами домов поселения, кустарник, хороший полигон, ну и на места зрителей глянул. Полная арена, даже сидели на ступеньках в проходах, места там продавали. Тут 1200 зрителей на глазок. Также же все на арене транслировалось по самой станции, и более того, на другие вольные, на два десятка тоже картинка шла. Ну это дела местных, чего мешать им зарабатывать, тотализатор работал. Так что на других станциях уже дали вводную информацию, кто я и откуда, и что за бой, поэтому интерес к нему, думаю, был не слабый. Сам я на вышке сидел, хорошо защищенный, часть полигона видел, а другую нет. С другой стороны, в полукилометре, мой противник в такой же вышке устроился, и как был дан сигнал, от моей вышки рванул вперед штурмовой. Он, кстати, бегун. Так что мигом преодолел расстояние до первых развалин, и дальше я уже не видел визуально, а все через экран планшета. На него шли данные с его сенсоров, сканера и боевого радара. Да, он у того стоял, и именно радар показывал противника, как тот не прятался. Да как на открытой ладони был. Причем картинка с моего планшета и нейросети противника транслировались на огромные обзорные визиры, так что специалисты вполне понимали, что происходит. Однако и без этого бой вышел зрелищным. Хотя какая-то маскировка у противника имелась, но она против радара не помогла. Это и противник понял, потому в наглую атаковал. Я тоже выскочил наружу, приняв на защитные щитки на манипуляторах два выстрела с плазмой, точнее не принял, а отбил в сторону, сам на ходу стреляя в ответ. Оба дроида стремительно сбежались. По вспихивавшему вокруг дроиду противника боевому щиту, я узнал, что тот имеет его, но этому не помешало мне постоянно стреляя сблизиться, и просто схватить дроида противника хватательными манипуляторами, и раскрутив его, запустить в стену дома. Тот пробив стену и вылетел с другой стороны в брызгах камней и пыли. Я тут же подскочил и зафиксировал дроида и его вооружение, отчего противник, подергавшись, капитулировал. Ждать не стал, и все это под восторженный рев зрителей. А на экранах визоров прокручивались в замедленной съемке ролики атаки и броска. Не стоит думать, что вот так все, нет, арена для зрелищ, поэтому отвел своего робота обратно, поставив в режим ожидания и спустился с вышки, передав планшет управления одной из девчат-телохранительниц, она тоже спец по боевым роботам, и не хуже меня, в виртуале мы с ней иногда рубились. Вот так та стала подниматься на вышку, ее боец модель десантника, она их очень хорошо знала, а я направился к местам зрителей, где вскоре и сел рядом с сестренками. Погонщик с другой стороны тоже сменился, они каждый бой менялись, и после этого боя другая девчина выйдет, уже готовилась, робота своего проверяла, точнее моего, но на этот бой ее, всего 5 боев запланировано. Тут бой тоже зрелищный, хотя растянули его на полчаса. Дроид противника приземистый на 6 манипуляторах, такой еж со стволами во все стороны, и силовым щитом, он тут тоже был, наш же высокий, 3 метра, но гнется в 3 местах, отчего немалая подвижность имеется, если сложится и не видно его. И наш гонял противника так, что зрители хохотали, а когда стал играть им как мечом, крутя и подкидывая в воздух, сам при этом лежа на спине, развеселилась вся аудитория. Тут противник тоже сдался. Потом третий бой, тут проигрыш, зевнула девушка-оператор. Я вышел 4-м, и 5-м баронесса была. 3 полных победы, ничья и поражение. Наши роботы были получше, это все признали. После арены в большом зале была пресс-конференция. О нас ничего не знали, поэтому интерес был велик. Вопросы задавали, интересовались, как далеко наше государство, сколько лететь и остальное, по технологиям жизни, да всему. В зал набилось человек 700, пресса была, но мизерное количество. Думаю, все представители разведки, что тут на станции есть или работают на какую разведку, находились в зале, попали правдами и неправдами. Им кровь из носу, нужно получить мое интервью, задать нужные им вопросы и отправить хозяевам. Дальше уже те сами будут решать, что делать. Я же отвечал на первые вопросы. Врать, что мы прилетели издалека, хотя это было, так и есть, не стал. Узнают правду, верить перестанут. Рассказал про порталы, что их сделали маги древних, и дал картинку разрушенного и другого целого, ну и сообщил, что путешествую через них. Тут вышел на планете далеко и глубоко на фронтире, направился искать цивилизацию и нашел шахтеров, они и помогли, дали координаты этой станции. Пока решил тут задержаться, но планирую дальше путешествовать по мирам. Это вызвало шок. Тут встал один, вроде не из прессы, взгляд внимательный, на резидента разведки похож, их такими неприметными и описывают, и спросил: «Скажите, вы псион?» «А нет, даже близко не стоял. Я маг. Маги-творцы, псионы-разрушители. Это как сравнить мужчину и женщину, относятся к одной человеческой расе, а совершенно разные. Вот и тут так же. Псионы, они работают грубой силой, там телекинесы и мозголомы, если еще кто есть, не припомню. Маги же довольно разносторонние. Есть лекари, есть боевики, погодники. Кстати, сотни магов-погодников, имея неиссякаемый источник маны, это наша энергия, несложно создать с нуля планету. Возьмут шарик какой, создадут атмосферу, почву, флору и фауну, запустят вокруг какого светила. Им на это от силы 3 месяца понадобится и можно ее заселять. Есть еще артефакторы. Они создают магические предметы, лекарские амулеты, боевые, погодные и универсальные. Поэтому артефакторы по сути своей универсалы. Чтобы что-то создать, нужно знать, что делаешь. Я артефактор. Пример моей работы есть. Продал их первому торговцу, что прибыл ко мне на борт, в час прибытия. Деньги были нужны оплатить парковку и мелочь разную. Или вот я сейчас с вами разговариваю. Я не знаю языка, на котором мы общаемся, и не собираюсь его учить. Память переполнена, могу что важное потерять, поэтому у меня амулет-переводчик, вот эта брошь. Как видите, я тихо говорю на своем языке, он переводит громче, поэтому разницы вы не замечаете. У амулета есть напарник, вставлен мне в ухо, сюда идет перевод от вас. Да, раз вы помянули псионов, то я расскажу встречу с одним таким псионом. Он, кстати, ваш одномирец. То есть, он из одного с вами мира. Была такая республика 400 лет назад, рухнула под ударом 2 соседей. На территории бывшей республики еще до войны на одной планете вирус распространился, один сумасшедший ученый распылил, и планету закрыли на века, сбивая всех, кто пытался подняться на орбиту. Слышали? Вижу, в курсе той давней истории, но была там еще одна. Один псион решил отомстить врагам республики и атаковал столичную планету враждебного соседа, много побил, миллионами исчислялись его жертвы, даже вроде императора убил, не помню точно, но и его уничтожили. Думали, что уничтожили, а он переместился в наш мир. Этот психически больной человек начал набирать солдат из обычных людей, пси-силой создавая из них свое подобие, самодельных псионов, со сломанной психикой. У нас их прозвали крикунами. Одна из моих работниц даже вскрикнула, закрыв рот ладонью, поняла, что высший отсюда. Телохранительницы тот ролик тоже смотрели и слегка напряглись. Судя по гримасам, им тут сразу разонравилось. Ролик с крикунами тогда серьезно впечатлил всех, кто его видел. Я же описал, что такое крикуны, даже видеоролик показал, пусть там звуковое сопровождение на чужом языке было, все равно впечатлило. Некоторые кадры на большом экране показали. Вот и описал, как встречался с ним, это было около 4 лет назад. Да, тот еще жив. Хотя думаю, этот высший из другого мира, этого копии, только отстающего лет на 200, не мог тот прожить столько лет. Описал, как угнал у того линкор, продав его потом в другом мире. Кстати, вопрос был, как я перемещал линкор через портал, но я на него не ответил, не на все вопросы я отвечал, или просто игнорировал. Были такие, и вопросы посыпались дальше. Так и отвечал. 3 часа, утомился. Хорошо, не один отвечал на вопросы, другие девчата присутствовали и участвовали. Только потом вернулись на борт крейсера. У нас всего 2 часа отдыха и начинается аукцион, а отдыхать некогда. Нужно передать сотрудникам аукциона все, что к продаже подготовил, те уже передадут покупателям сами. Прилетело два грузовых челнока, один мне, другой телохранительницам, они тоже гору барахла выставляют на продажу, а потом и мы вылетели следом. Девчата не успели написать, к какой единице товара и что это, чтобы было понятно покупателям. Описания нет, а я так, за компанию. Мое присутствие не обязательно, тут аукцион работает сам. Малые в походном доме, у них урок на катке, учат спиной вперед ездить, да волнами. Расписание никто не отменял, вот и выполняли, а кто желал, присоединился. Аукцион из-за девчат, похоже, на несколько дней растянется, к нему интерес среди местных женщин был не слабый, баронесса свое платье на веревочках пропиарила, такое платье еще уметь надо носить, а та умела, оно тоже продается. Все мое быстро продали, и я получил чипы с деньгами. Свой процент местные, что аукцион организовали, уже сняли. 5% у них, прилично, но уж ладно. Продавал я только боевых дроидов, к каждому шел планшет для управления. Более того, в комплект продажи входит спок по начальному управлению ими. Если второй брать, уже по профи, то это отдельно. Их тут не выкладывал на продажу. Кто захочет изучить споки, в качестве бонуса я смогу сделать это бесплатно. Что это такое, все уже знали, на пресс-конференции объяснил, как мы учимся. 107 миллионов заработал с 28 боевых роботов. Сразу закрыл финансовый вопрос с баронессой. ХМ, может попробовать продать малый мех? Я пяток купил из того мира, где телохранительниц нанял. Аукцион продолжался, а я вернулся на борт крейсера. Свои продажи я совершил, делать мне там нечего. Подумав, из кабинета все же с распорядителем связался и отправил ему данные по малому патрульному меху, даже с демонстрационным роликом, где тот бегал, стрелял, включая в прыжке, и вел красочный бой. Красивый ролик, думаю, местным понравится. К меху шел спок по начальным знаниям управления и обслуживания. По боевому ведению, это другой, отдельно шел, и я его тоже выставил на продажу, но отдельным лотом. Тот принял и подтвердил, что этот товар их интересует, начали рекламную акцию. Мех будет выставлен на продажу завтра, с двумя кораблями. Кстати, по кораблям. Я покинул борт крейсера, Дана страховала на катере, вот и достал походный ангар и извлек два корабля, корвет и эсминец. Вернувшись на борт катера, передал эскину и компу кораблей, чтобы заняли места парковки рядом со сейном. Появление двух кораблей не могло не вызвать ажиотаж, вызвал, даже на связь выходили, но я сообщил, что это корабли для аукциона, завтра увидят их боевые возможности. Тут начали выходить на меня разные представители разведки и лили сладкие речи, предлагая отправиться в то или иное государство. Один даже в центральные миры агитировал, но я только посмеивался. В золотой клетке сидел, мне хватило, а ничего другого меня там не ждало. Похоже, местные представители разведки получили нужные приказы сверху и вот начали агитировать меня. Отрубив связь, если что срочное кластер эскинов сообщит, я его на связь посадил, а сам занялся покупками. Наконец-то, поставил бронь на те две туннельные крупнокалиберные пушки с башнями, гнездами и всем оснащением, даже системой наведения. Через час доставит к моему ассасину, оплата при приемке. Покупать тот тяжелый крейсер я все же не стал, если сравнить с моим ассасином, откровенное барахло. А из-за одних пушек, пусть и разных видом, брать его даже мне стрёмно. Поэтому пока отложил покупки вооружения, и стал искать эскины. Это такой товар, что занимает мало места, а эскины с шахтами к ним беру, что и самому пригодятся и на продажу уйдут в других мирах. Брал все, даже третьего поколения. Все, что меньше восьмого поколения, это на продажу в других мирах. От восьмого и выше имеются личности у эскинов, а меня это интересовало. Главное, рабочие брал, не битые. Пока купил 5 десятков от крупных стационарных до мелких судовых. Теперь медоборудование. Меня не интересовало меньше восьмого поколения. Кстати, те же два туннельных орудия седьмого, но меня это не смущало. Крупный калибр, он всегда крупный. Ну, может, чуть дальность меньше с более новейшими, однако тут калибр перекрывал этот недостаток. Причина банальна, у туннельных орудий нет дальности, болванки летят пока во что не попадут, только кучность наведения и точность разнится, ну и скорость выстрела. Вот такой парадокс. Новых медкапсул нашел всего 12 штук, 5 восьмого, это были 3 реаниматора, лечебная и обучающая, потом 2 девятого, обе хирургические, 10-го 4, хирургическая, 2 диагноста и лечебная, ну и 12-е. Тут перескочил через 11-е поколение. Тут лечебная. Ко всем капсулам по комплекту расходников. В заводской упаковке они. На все поставил брони и указал как место доставки свой крейсер. Обещали вскоре доставить. Стал искать комплекты баз знаний по разным специальностям. Не ниже 8-го поколения. Находил, бронировал и указывал куда доставить. 4 нейросети купил. Все 9-го поколения. Пилот, врач, техника и военная, для офицера. Брал только с полным комплектом имплантатов. Еще бы что купил, но начали курьеры прибывать, так что поспешил в трюм. Принимал и оплачивал. С Искинами сложнее, каждый проверял, цел ли, не бит ли, а это время. 2 битых было. Там во время приема заказов незаметно промелькнул грузовой бот с сотрудниками аукциона. Я позвонил их начальству, все верно от него. Так что завел малый мех своим ходом в трюм бота, дополнительное вооружение к нему в кофрах, передал спаки, и те улетели. Ну и дальше принимать покупки, сразу оплачивая, пока не закончили прибывать курьеры. А все принял, что на склады отправил, Искины и медкапсулы, а те же контейнеры с орудиями тут в трюме встали. После этого подумав, посетил мостики эсминца и корвета. Скоро они сменят хозяев, а местного языка не знают, не прописаны в их памяти. Вот и сделал это, прописал, перезапустил управляющие разумы и вернулся. Теперь порядок. Нанимать какого торговца, чтобы тот выполнял поиск того, что мне нужно, я не стал. Сам вполне рукастый и время пока есть. Так что убедившись, что тут на станции все, что мне нужно, уже выкупил, оплатил на сутки гиперсвязь, а и такое оборудование нужно пробрести в несколько экземпляров, и стал выходить на другие станции. Вот там я находил все, что необходимо мне, орудия были, туннельные разных калибров, и гравитационные были, даже нашел батарею корабельных мортир, почитал описание и возжелал их, жаль одна пока, оплачивал доставку и скоро доставит все, что мне нужно. 2 единицы корабельного оборудования гиперсвязи нашел и заказал доставку. Да, медсекцию пока не разворачивал, медкапсулы на складе, не до них было. Одно могу сказать, когда спать ложился, денег с аукциона не осталось, едва 500 000. Хорошо закупился, точнее денег пока больше, но они отложены на оплату товара, свободными были именно 500 000, а там и спать. С утра была демонстрация возможностей кораблей, впечатлило, особенно то, что корабли прыгают дальше, чем местные, скорость в гипере выше, что было продемонстрировано. Если проще, то корвет пролетает в гипер в 2 раза больше, чем крейсер Содружества одного с ним размера, а тот был 10-го поколения, новейшие считай, а боевые щиты, их даже линкор пробить не смог, полноценным залпом. Просадил, правда, почти до 0, но сам факт, разведка всех стран била копытами, жажда купить их. Там торги такие шли со спорами, до оружия дошло, пришлось боевых дроидов местным заводить, чтобы успокоить. 2 трупа и больше 10 человек вывели, но торги шли, и не думайте, что только тут на станции. Они через гиперсвязь шли по всем станциям фронтира. Зарегистрировались на них почти 1 000 000 человек. Там ограниченное количество участников, хотя 1 000 000, думаю, все же великовато. Этого сектора точно участники были, около 30 станций. Может и из государств кто. Да уверен, что и там кто-то участвовал. Эсминец ушел. 1 176 300 000 в общей сумме. Корвет 976 миллионов. На их фоне продажа меха за 18 миллионов как-то бледно смотрелась. Кто купил корабли, осталось тайной. Для государств такие деньги небольшие. Покупатели перевели деньги в один из банков на станции, тайна переводов священна, но пошел слух, что переводы из центральных миров, благо обналичить их на чипы хватило там средств, и представитель покупателя передал их сотрудникам аукциона, а они товар ему, потом деньги мне. Меня лишь попросили продать оборудование обучения. Продал, по 1 000 000, у меня их в заводской упаковке 40 штук на складе. Даже бонусом спаки по начальной медицине выдал, чтобы управлять смогли. Кстати, подарил хозяевам станции оборудование обучения, чтобы ко мне за этим не бегали, и из 5 16-летних подростков выбрал девчонку, тест хорошие результаты показал, и обучил ее начальной медицине. Дальше сама справится. Так что теперь есть где на станции обучаться таким знаниям. Многие желали их получать, нейросеть мешать не должна, я уже ставил спаки, осваиваются знания. И да, я отправил на аукцион 300 разных спаков, пусть скупают и изучают. Аукцион работал постоянно, там в 3 залах, где мои вещи, где телохранительниц. Я там смотрю, они тоже неплохо зарабатывают на этом. Уже всех девчат свозили на станцию и прошли диагностические капсулы, получив карты с данными. Выбрали, кому ставить нейросеть врача, и пока я спал, ночью поставили. Та уже вернулась, отходит после операции. Учится пока работать с сетью, изучает ее. Через пару дней учить начнет. Так что подвижки есть, и насколько я понял, нейросети те продолжают скупать, вроде военные, как и базы знаний. Скоро ставить себе начнут. Даже какое-то оборудование купили. 4 средних контейнера выкупили и поставили их в трюме крейсера, заполняя чем-то. Ладно, это их дела, у меня своих хватает. Я снова достал походный ангар из щели, а из него артиллерийский монитор, что появился рядом с крейсером. Диспетчера я уже попросил освободить тут часть парковки для меня, поэтому зевак собралось немало, знали, что-то будет, и вот такого монстра увидели. Сразу звонки пошли, с запросами. Основные, что это и не продам ли, ответил, что артиллерийский монитор и он не продается. Удивились, у них такие же орбитальные крепости. Глянул в описание крепостей, ну да, одно и то же, просто названия разные. И у меня размером поменьше, скорее малая орбитальная крепость. Кстати, у крепости и стоят орбитальные мортиры, вот и у меня будут, уже везут. А пока снимал 2 батареи средних пульсар, сразу выставив их на продажу по аукциону, дав им описание. На их места башни туннельных орудий ставить буду. Вот и стал работать. Вот так дни и полетели. Сам не заметил, как месяц прошел. Мне постепенно доставляли заказы, я их оплачивал, а сам модернизировал и крейсер, и монитор. Установил дальнобойные туннельные орудия, еще 2 батареи тяжелых орбитальных мортир нашел, их привезли и поставил, потом пострелял в другой системе, крушил крупные астероиды в мелкие камни. Сам впечатлился. И когда отстреливал туннельные орудия, и у крейсера, и у монитора, настраивая, прицелы проверял, везде править пришлось, тоже оценил. Причем кластер эскинов на мониторе, я его убрал, а установил станционные эскины, местные, 8 штук, 10-го поколения, а личность со старого кластера эскинов перекинул на новый. Также и на крейсере, сменял эскины на более продвинутые. Результат было видно невооруженным взглядом. Также ему поставил 12 башен туннельных орудий, 6 гравитационных. Лазерное оружие полностью не убирал, одну батарею средних пульсар оставил. Вот малые лазерные турели все заменил на малые плазменные пушки ПКО. Почти 2000 штук. Я тут и о мониторе тоже говорю. А все лазерное оружие тоже брали с аукциона. Многие ими интересовались, такие технологии. Я уже узнавал, лазеры в содружестве только шахтеры использовали, там свой подвид. Камни ими резали, а то, что броня легко режется, не обращали внимания. Впрочем, тут с боевыми щитами такое оружие действительно смысла не имеет, лишний груз. В общем, я этот месяц чисто своими кораблями занимался, модернизируя, а то, что снял, продавал на местном аукционе. Ну и 2000 спаков по разным специальностям продал дополнительно. Интересовались ими, и очень. Знания в них особенно. Вот так месяц и прошел. 2 часа назад я вернул обновленный монитор обратно в походный ангар и находился на борту крейсера. Система заметно оживилась. Немало боевых кораблей с окраинных государств появилось за последнюю неделю. Целыми эскадрами прибывали. Депсуда с ними. Я особо не общался, отрубил контакты, и скины отвечали, а то тут начнешь общаться, и работа встанет. Что по девчатам, то все до одной телохранительницы поставили себе нейросети, причем в основном боевые, офицерские, штурмовиков. Только 5 нет. Врач был, корабельный техник, пилот и администратор, это та девица, которой я ногу отрастил, а она интендант, за тылы отвечала. 5 нейросеть у баронессы, модель управленец, 9-го поколения, учила базы знаний высшего командования флота, причем у меня в медсекции, в обучающих капсулах. А что, нанял медтехника, он подготовил и развернул полноценную медсекцию, там даже система жизнеобеспечения автономная. Тут мне пришлось отвлечься и сделать, и вход через специальную шлюзовую с режимом дезинфекции. В общем, это был флотский госпиталь, теперь хоть лицензию получай. Там 5 боксов развернуты, диагностический, хирургический, лечебный, реанимационный и обучающий. В последнем 10 капсул, в них по очереди и ложились. Еще были кабинеты, процедурная. В общем, неплохая медсекция. Мне не особо интересно, будущий врач там будет командовать и опыт получать. Мне лекарские амулеты как-то более по нраву. Правда, полноценный медбокс с 5 медкапсулами в походном доме установил. Как видите, неплохо поработали и поторговали. Девчата уже все, что было, распродали, и вот купили сети себе, базы знаний, две девчины боевые скафы 6-го поколения, штурмовые, с оснащением, потом 50 медкапсул, небольшие фабрики по производству пищевых картриджей и медицинских, расходники ко всему. Понравились им пищевые синтезаторы, накупили около 100 разных моделей, заработали те отлично, и потратились не слабо, все спустили. Даже зарплату у меня взяли на оставшийся год. Я подумал и решил, а ведь они правы, поэтому тоже стал скупать заводы, фабрики и разные другие производства, свозились ко мне с ближайших станций фронтира. Было 2 миллиарда и не стало, все ушло. Около 40 разных производств скупил, одна фабрика дела нейросети и имплантаты, но не выше 6-го поколения. 700 миллионов за нее отдал. Проверил, то что нужно, не обманули. Места в транспортном состоянии те мало занимали, но все равно все склады и трюмы заняли. Даже часть на внешнюю обшивку грузовых судов повесил. Я Хомяка и Славию доставал из ангара, чем вызвал оживление в системе. Снова купить хотели. Вот так и закупился. А сейчас все пассажиры на борту крейсера были. За месяц телохранительницы часто летали отдохнуть на станцию. Боевые бабенки импонировали всем, и пиратам, и наемникам, что тут были. За их благосклонность целые битвы шли. Те и сами подраться не дуры были и весело в постели провести время, поэтому неизменным спросом пользовались, их там очень любили. Однако и похищали довольно часто, одну только баронессу 3. В последний раз, когда ее нашли, спавшую после применения сонника, та была в большой постели с 3 неграми из империи работорговцев, обнаженные все 3. Один ее придавил, чуть не задохнулась. После этого та шипела как сало на раскаленной сковородке и отдала приказ, хватит посещать станцию. Тех 3 она сама выкинула за силовой щит в пустоту, недолго дергались. Тоже черных не любила, ну теперь точно, но не в острой форме как я. А так похищали, чтобы выведать что обо мне, или о других мирах, но главное конечно шантаж. А метки я поставил всем в аурах, как сообщали о пропаже, сразу сканером находил. Сонником поработал и дальше девчат сами своих освобождали. Бывало с трупами. Точнее так, не бывало без трупов. Мстили всегда за похищение. 3 находили девчат на судах и 1 раз на боевом корабле одного из окраинных государств. Остальные команды из эскадры, где числился тот крейсер, не возражали против штурма. Тоже спали. Все корабли той эскадры я продал пиратам, неплохо заработав. Рабские рынки товаром пополнились. А потом баронесса ударила кулаком по столу и все, прекратила это. 5 дней уже никто не покидал крейсер. Даже я, курьеров встречал на борту, принимая заказанные товары. Монитор модернизировал, там уже и воткнуть нечего, вся броня занята, пришлось еще 1 энергоустановку ставить, 5 других перестали справляться. Ну и крейсер также до полного модернизировал. Меня все устраивало, работал от души. Так про отдых говорят, но тут я правильно сказал. Хорошо мы тут пожили, что-то продали, что-то купили, все нравится. Кстати, на мне не комбез космолетчика, по сути обычный костюм, от вакуума не спасает, а был комбез Содружества, со встроенным скафандром. Вещь. 2 контейнера купил их, средних, разных моделей и специальностей. На складе монитора они, да и фабрика по их производству есть, не выше 7-го поколения. Понятно, ко всем производствам брал дополнительно нейросети и базы знаний, чтобы ими могли пользоваться. Большая часть на продажу идет. Девчата их тоже оценили, носят десантные в обтяжечку. Есть чем красоваться. Со встроенным бронежилетом взяли и аптечкой. Вещь хорошая, с запасом купили. Честно скажу, если бы не модернизации, я бы давно свалил. Интерес ко мне стал навязчивым. Курьеров подкупали, коды для связи передать или еще как уговорить встретиться с ними. Некоторые понаглее узнавали код безопасности, что выдавался очередному курьеру, тот не успевал долететь, и под его видом проникали на борт корабля. Ну меня с такими серьезно, 2-й пояс безопасности они не проходили, пепел потом в утилизатор отправлялся. Как видите, тяжко тут стало, да и девчата намекали, что пора дальше лететь. Сестричек на станцию в развлекательный модуль уже 10 дней как не пускаю, опасно стало, были 2 попытки похищения, но девчата отбили их, вот и решил, пора. Поэтому убедившись, что все запланированное сделал, и сообщил баронессе, летим в центральные миры. Почему центральные? Мы не против, просто интересно. Вы отдыхать будете, а у меня свой интерес. Нашел я информацию о еще одном портале. Координаты планеты есть, но она в центральных мирах. Далеко, нам почти месяц лететь. Дезой не может быть, Дезой была. Один чел подкупил историка, тот мне слил эти данные. Только я вышел на то государство, мелкое королевство, но серьезный поставщик корабельных деталей на разные верфи соседей, особенно боевых щитов. Это они у меня корвет купили. Вот так я нашел университет с историческим факультетом, благо день был, и нашел местного работника. Он подтвердил, все верно, был портал, разрушен 1500 лет назад, там восстановительные работы идут, он участвует как член экспедиции. Часть основы обнажили от грунта, фото прислал, основа портала и есть. Так что отдохнем на планете, глянем, как там люди живут, потом портал посещу. Меня там, конечно, ждут, но я что-нибудь придумаю. Только вас в походный дом сначала, а то вдруг снова сработает, когда я не жду. Ищи вас потом по мирам, когда вылетаем. Сейчас, общались мы в походном доме, тот на мостике стоял, так что баронесса загнала тех девчат, что были на борту крейсера, обратно в дом. А я убрал его в щели, сообщив диспетчеру, что покидаю систему, стал ждать файл с маршрутом, но его все не было. Наоборот, один из владельцев станции вышел на связь. Тот на мне, конечно, серьезно заработал, но друзьями мы не стали, чего это он попрощаться решил. Оказалось, не прощался, предложил встретиться, мол, есть отличные новости для меня. Понятно, даже владельца станции как-то убедили уговорить меня встретиться с теми, кому это надо, а мне это не надо, в любом случае я скажу нет. Все, что мне надо, я получил, больше ничего меня не интересует. Так тому и сообщил. Он стал убеждать, поэтому плюнув, отключил связь и стронув крейсер в сторону, выходя на транспортный коридор, обходя парковку, пугая разную мелочь, двинул к окраинам системы. Начал разгон и пришлось уходить в сторону, давая бортовой залп, а мне дорогу преградил тяжелый линкор, даже пушки на меня навел, но не стрелял. А я вот не смущаюсь, на акт агрессии отвечаю сразу, незамедлительно. Судя по идентификаторам, какое-то государство с окраинных миров. Или это централы? Да пофиг. Вооружение у меня мощное, в 3 раза усилил, даже больше, чем у этого самого линкора, в 1,5 раза. Правда, несмотря на всю мощь залпа, щиты я ему не снес. С линкорами это не так и просто. А пушки уже били не переставая, садя щит ниже. Впрочем, и противник начал активно бить в ответ. Тут и другие корабли их эскадры подтянулись. Впрочем, больше никто не мешал мне совершать разгоны вот так под плотным обстрелом. Больше 40 кораблей это делили, я и ушел в прыжок на 9 суток. У противника не было таких скоростных кораблей, чтобы меня нагнать, думаю, потому и решили воспрепятствовать уходу, иначе где меня ловить потом, а линкор я все же достал. Щиты мне просадили на 30%. А так мне понравилось, взбодрился. Достав из щели шкатулку походного дома, поставил на свободное место у пульта и коснулся квадрата перехода, проходя в прихожую, там дальше направился в столовую залу. Как раз обед шел, я уже к концу подошел. Это нормально, я уже говорил, обед, меня не ждите. Ну и пока мне официант подвал первое блюдо, баронесса поинтересовалась. Как там уход, перехватывали? Ага, сначала линкор попрек курса встал и получил полный залп. Не понимаю, как ему щиты не сбил. Потом еще 40 кораблей из его эскадры поучаствовать решили. Остальные гости из окраинных миров не вмешивались, наблюдали. Ну понятно, надо же узнать, что может ассасин. А государство какое? Не знаю, империя какая-то. А, точно, этих, чернозадых работорговцев. В общем, держал щиты, и как разогнался, ушел в прыжок, хотя линкор достал, сбил таки щиты и добил. Реактор рванули, повредив еще 3 корабля рядом. Запись боя сохранилась, потом скину желающим. Неплохо попрощались. Ага, сам горд. Теперь можно вернуться на крейсер. Тем, кто пожелает, не опасно пока. После этого приступил к супу, умэм, гороховый, с грудинкой, мой любимый. Эпилог. Кинуло меня в наст, который я еще и головой пробить смог, дрыгая ногами. Выбрался из сугроба и осматриваясь, увидел вокруг во все стороны снежную пустыню, мелопоземка. Смахивая с лица таявший снег с кровью, повредил кожу жестким снегом, и нос разбил. Я достал из щели амулет и заживил раны, после чего надел амулет климат-контроля, а то градусов под 50, да еще ветер. Тяжело вот так стоять, поежившись, все же в летней одежде городского типа, светлые брюки и рубаха, на ногах один мокасин, второй где-то потерял, я пробормотал, осматриваясь. Это где я? То, что сработал портал. Я понял, за секунду до перемещения почувствовал давление, включил магическое зрение и осмотрелся. Портал был переполнен маной и готовился сработать, и сработал. А я еще удивлялся, чего это амулеты слабо работают и мигом разряжаются, а тут вон оно что, все утекало в сторону портала, и до такого дошло. Вот только я был на планете, где не было портала, ну мне по крайней мере неизвестно об этом. Я вел бой, нас брал спецназ одного из государств центральных миров, видать опознали, дал девчатам, из холла торгового центра, унося двух раненых, увести сестричек в походный дом, и те ушли, а я прорывался, дважды накопитель амулета защиты менял, и вот результат, почти прорвался, а меня перенесло. Плюнуть некуда, везде в портал попадешь, сплюнул я со злости, и мотнув головой, достал походный дом и ушел внутрь. Надо узнать, как там девчата. Одной серьезно прилетело, могла и не дотянуть до капсулы, а мне некогда, лекарский амулет использовать было, я вел бой. Хорошо, альтернатива этому лечению была, узнав у домового компа, где находится все, большая часть у медкубрика, там работа шла, малые на теннисном корте, тренер их так отвлекала, баронесса сидела в обеденной зале, вином заливалась, третий бокал уже. Выйдя из лифта на нужном этаже, я через арку зашел в обеденную залу и спросил, что-то с девчатами. Что? Нет, успели, одна в реаниматоре, другая в лечебной. Вытянули Насту, лечение идет. Серьезно ее, полголовы как не бывало. Выращивают часть заново. Ната не дает прогнозы, но намекнула, что часть памяти может быть утрачена. Нейросеть, как ни странно, целая у нее. Ната, это врач отряда «Светские львицы», та самая, кому первой сеть поставили. Она не только базы знаний выучила, но и экзамены сдала. На врача третьей категории, третьей метку специальности получила. Первой были девчата, что изучили специальности погонщика и сапера. Вообще после того прорыва, где я линкор чернозадых уничтожил, почти полгода прошло, скоро время наступит, себе нейросеть поставлю. А так отлично отдохнули, я купил местное судно, среднее, пассажирское, по типу яхты, или скорее малого круизного лайнера, оно шестого поколения, на окраинных мирах взял. Мы путешествовали, я амулеты делал, или модернизировал походные ангары и дом, немало нововведений сделал, и еще готовился вернуться в мир империи, а девчат вернуть, 3 года к концу подходили. Продлевать трехлетние контракты я не желал, девчат симпатичные, но приелись, скажем так, свежую клубничку хочу, а потом и телохранителей в их мир отправить. Тут тоже продлевать контракт я и не думал, уже решил твердо, категорически, а голос повышать начали, командовать, я тут хозяин, в общем обнаглели, да и хватит с них, новых наберу, если что, те здорово помогли сестричкам в развитии, много что дали, за это спасибо, сделали из них леди, работы еще хватает, но результат уже виден, я бы так не смог, будут новые учителя, возможно телохранители, от этих я просто устал получается. Вот так время и проходило, пару раз нас чуть не перехватили, видать опознали, и в третий все же был контакт, что завершился переносом. Я старался не задерживаться подолгу там или здесь, но мы только прибыли в систему, час после спуска на планету прошел, и сразу попытка захвата. Не понимаю, как вычислили, тут не я этим занимался, баронесса, но был в курсе дел, претензий к их работе не имел, даже судно новое, разве что через эту покупку. Сам я не светился, регистрируясь в содружестве. По очереди девчат регистрировал в том или ином государстве, на ту или другую приобреталось судно, и мы летели дальше. Видимо, смогли всех девчат вычислить и дальше дело времени. Надо было валить на фронтир эту планету с порталом. Впрочем, портал и тут был, сработал, и невольно покинул тот мир. Хотя и не возражаю, зажали меня капитально в развалинах магазина на первом этаже торгового центра. Я уже 3 боевых роботов потерял, там еще 4 бой вели, хотел меха достать, но чем он закончился не знаю. Без меня те автономно будут дальше драться, пока их не уничтожат. Странно, что их не перенесло. Хм, видать энергии едва на меня хватило. Это вполне может быть. Управляющие плетение порталом определили во мне мага и перенесли только меня. Тогда все сходится. Баронесса же, осмотрев меня, спросила, «Ты чего такой, помятый и мокрый?» Портал сработал. Там, где мы были, видимо, был разрушенный портал, под городом, закинул в какой-то мир. Нужно подняться на орбиту, но уже сейчас у меня нехорошие предчувствия. Пейзаж снаружи знакомый, почти 200 лет прошло, а помню. Похоже, это Земля, я говорил про нее, тот мир, где односторонний портал. Именно, нужно проверить, я иду, пойду переоденусь, на улице стужа, выдувает тепло мгновенно, и проверим. Да, головной убор наденьте. Я направился к себе, а баронесса просто отдала приказ домовому компу, ей принесут что необходимо. А так в том и дело, что даже баронесса, мой работник, мне тыкать начала. Видимо, решила, что много совместно пережито, имеет право, не имеет. Я намекнул, что мне это не по нраву, так отмахнулась. Страх потеряли, это верное определение, что мне с ними ругаться. Вот и я не собираюсь. Время прекращения контракта – отличный повод нам расстаться без проблем. А ситуация, в которой мы оказались, как раз проблему и создала. Мне кровь из носу, нужно вернуть их по домам, можно и пинком под зад на прощание одарить. Я их закидоны пока терплю, но что дальше будет? Ладно, по ситуации будет видно. Пока же, посетив свои комнаты, переоделся, шапку меховую не забыл. У пилотского комбезе есть в воротнике пластиковый пакет шлема. Это спасательное оборудование, но в такие морозы лучше обычный треух иметь. С ним и направился к выходу. Красивая дизайнерская шапочка, хмыкнул я на меховую тюбетейку баронессы. Та снаружи сразу ежится начала и постаралась натянуть шапку пониже, чтобы еще и шею прикрыть. А у меня мех до спины доставал, шея качественно прикрыта. Достал катер, и пока баронесса на борту отогревалась, закинул маяк в пробитый моей головой наст, теперь не унесет. И еще раз осмотрев снег и землю вокруг на предмет магических эманаций, ничего, пусто, убрал походный дом и прошел на борт катера. А когда мы, пробив облака, оказались на орбите, я только ругнулся под нос. Это Земля, уверен, вон Луна, это спутник планеты, вот Сатурн, планета с кольцами. Они это, интересно, какое время, а то тут сплошные облака, не видно ничего. Хотя вон, вижу, пассажирские лайнеры летают. Не древняя Русь, уже радует. Сейчас настроюсь на местные волны и постараюсь узнать, в каком мы времени. Уже через 5 минут я выяснил расклады. 2023 год, лето. Русские войска с союзниками под Киевом, готовятся к захвату, осада пока стоит. Участвуют войска ДНР и ЛНР и Беларуси. Последняя добровольно вступила в эту спецоперацию, когда украинские войска начали массированный обстрел белорусских территорий. Больше 3000 погибшего мирного населения. По приказу своих хозяев из-за океана сделали это, провоцировали, и это удалось. Сама спецоперация началась почти полтора года назад, сейчас России полностью контролируются Одесская область, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировградская, Черкасская, частично Киевская и Винницкая. Несколько областей вошли в состав России, включая Приднестровье. Донбасс на пути к этому, там какие-то замуты с этим. Вообще Земля меня не привлекала. Ну вот совсем. Да боялся я ее, и скука, одна планета, а тут такие интересные дела творятся. На пороге ядерной войны все, Европа греется под солнцем после стылой зимы. Я захотел задержаться и поучаствовать, но проблема с девчатами. Мне кровь из носу, нужно от них избавиться. Я подписал контракты и должен их выполнить, слово чести давал, и значит срочно отправить по домам и вернуться сюда. Я хотел поучаствовать, не ожидал таких событий. Коронавирус тут тоже был, да и сейчас есть. А так, на месте, где меня выкинуло из портала, пусто. Я там еще поработаю, сутки потрачу. У меня есть мощные шахтерские сканеры из Содружества, на 2 километра вглубь планеты просвечу, любую песчинку смогу рассмотреть. Еще шанс окрестности Байкала, откуда тунгусов перенесло. Если портала нет, что ж, опыт показывает, что в одном мире их не может быть по одному, нужно искать на других планетах. А времени в обрез, 3 месяца и закончится 3-летний контракт 5 девушек, а там и до телохранительниц дойдет. Так что не будем терять время. Их общество уже начинает напрягать, да вообще всех, а это проблема, чую, дальше будет хуже. Мое терпение тоже не безгранично. Что ж, план есть, выполняем. Люблю порталы, каждый раз что-то новое. Главное с крикунами не встречаться, а остальное все просто. Ничего, все запасы ношу с собой, Так жить можно. Хм, а не для этого ли случая я столько готовился и запасался? Стоит подумать. А ведь есть шанс вывести Россию в космос и начать экспансию. Хочу увидеть, что дальше будет. Сюда есть я не продавал те, что мы скупали для путешествия в прошлом мире. В ангар убирал. 8 штук средних там. Их не жалко. Черт, это точно стоит обдумать. А пока девчат по домам. Стоит поторопиться, чтобы не пропустить самое интересное. Конец третьей книги.